Он мог потратить впустую целый день, обследуя пристани, места проката лодок, не говоря уж о лесопилках, шлюзах, ветряных мельницах и бассейнах. «Какое никчемное, бестолковое использование личного состава», — думала она. «Они ищут иголку, которая, возможно, и не существует, в стоге сена размером с графство Isle of Wight. Чтобы двигаться вперед, нам нужна какая-то зацепка», — говорила она себе. «Отыскать свидетеля похищения, найти какой-то предмет из одежды Шарлотты, обнаружить один из ее учебников. Что-то еще, кроме тела со следами густой смазки под ногтями. Что-то, что связало бы найденное тело с местом». «Что же это может быть?» — думала она. «На этой огромной площади, если вообще преступление совершено здесь, а не в Лондоне, как, скажите на милость, могут они его найти?» Впереди у ступенек лестницы ждал ее сержант Стэнли. Наклонив голову, он закуривал сигарету. Сержант протянул ей свою пачку, что она восприняла как безмолвное перемирие между ними. Пока не увидела его зажигалки. Голая женщина, согнувшаяся в талии, и огонек выстреливает у нее между ягодиц. «Тьфу, мерзость!» — подумала Барбара. Ее желудок все еще не успокоился. Перед глазами плыли круги, а разум старался разобраться с фактами. И вот, пожалуйста, ей приходится терпеть компанию этого мистера Жана-ненавистника, нарядившегося сержантом Плодом. Он ждет, что она покраснеет, а потом сделает какое-нибудь ультрафеминистское замечание, чтобы пересказать это потом своим дружкам в отделе уголовных расследований и посмеяться. «Ну ладно», — подумала она, — «буду рада услужить, болван». Она взяла зажигалку у него из рук, повернула ее, погасила пламя, зажгла снова, погасила опять. «Чрезвычайно любопытно», — сказала она. «Просто невероятно. Интересно, вы обратили внимание?» Он заглотнул наживку. «На что?» Она начала наматывать леску. «Если вы спустите брюки и выставите задницу, эта зажигалка будет точь-в-точь ваша копия, сержант Стэнли». Она шлепнула зажигалку ему в руку. «Спасибо за сигарету». И пошла к своей машине. Развалины на Джордж-стрит буквально кишели полицейскими и криминалистами группы по обследованию места происшествия. Со своими инструментами, бутылочками, конвертами и сумками они суетились в доме, который до этого осматривали Сент-Джеймс и Хелен. На верхнем этаже они сворачивали ковровое покрытие, чтобы взять его для анализа в лаборатории. Особое внимание уделялось поиску отпечатков пальцев. После того, как они нанесли черную пыль на деревянные панели, переплеты рам, косяки, ручки дверей, подоконники, водопроводные краны, оконные стекла и зеркало, проявились отпечатки. Их было множество, десятки, сотни. Они выглядели разорванными на части крыльями угольно-черных насекомых. Криминалисты снимали отпечатки, регистрировали их, причем не только те, что относились к тому же типу, что и найденные Сент-Джеймсом на крышке отделения для батареек магнитофона. Вполне можно было предположить, что в похищении Шарлотты Боуэн участвовал не один преступник. И четкий отпечаток мог вывести их на одного из них и стать тем шансом, который они ищут. Если, конечно, окажется, что развалины имеют отношение к делу. Линли просил их обратить особое внимание на два места — зеркало в ванной и водопроводные краны под ним, а также окно, выходящее на Джордж-стрит, где было отмытое стекло, явно чтобы наблюдать через просвет между домами за школой святой Бернадетты на Бленфорд-стрит. Сам Линли трудился в крошечной, как спичечный коробок, кухни, осматривая буфет и ящики стола в надежде найти что-то, ускользнувшее от внимания Сент-Джеймса. Вещей здесь было немного, и Линли должен был признать, что Сент-Джеймс с присущей ему скрупулезностью и вниманием к деталям аккуратно перечислил все во время их разговора накануне днем. В одном из буфетов стояла красная металлическая кружка, в ящике лежали одна единственная вилка с погнутыми зубьями и пять ржавых гвоздей. На кухонном столе стояли две грязные банки. Больше ничего не было. Под звук капающей из крана воды Линли наклонился к пыльному столу и обследовал его более тщательно. Он осмотрел его поверхность на уровне глаз, ища что-то примечательное, незамеченное им на фоне пестрого, жаростойкого пластика, проследил глазами от стены к внешнему краю стола, потом от внешнего края к полоске металла, к которой была прикреплена раковина. И тут он это увидел. Небольшой кусочек голубоватого цвета, немногим более крошки, застрял в узкой щели между металлической полоской вокруг раковины и поверхностью стола. С помощью тонкого лезвия из комплекта для криминалиста он осторожно поддел голубой кусочек и вытолкнул его из убежища. От него исходил слабый лекарственный запах, и когда Линли, положив его на ладонь, слегка поцарапал ногтем, он легко раскрошился. «Остатки наркотика», — подумал он, — «или какое-то моющее средство». Он положил крошки в пузырек, надписал этикетку и передал в руки одного из криминалистов для скорейшего анализа. Затем он вышел из квартиры в душный коридор. Из-за того, что окна были забиты досками, вентиляция в здании практически отсутствовала. Смрад от крыс, разлагавшейся пищи и экскрементов висел в воздухе, усиленный теплом поздней весны. Именно это обстоятельство и комментировал констебль уголовной полиции Уинстон Нката, когда, поднимаясь по лестнице, встретился с Линли, спускавшимся в квартиру третьего этажа. Зажав нос и рот идеально выглаженным белым платком, констебль пробормотал: «Не дом, а выгребная яма». «Лучше смотри, куда ступаешь», — посоветовал ему Линли. «Бог знает, что может быть на полу под этим мусором». Нката пробрался к двери квартиры, куда вошел Линли, и приблизился к нему. «Надеюсь, эти ребята получат доплату, как за участие в боевых действиях». «Это все входит в круг их обязанностей». «С чем ты пришел?» Лавируя между наиболее крупными кучами мусора, которые просеивали полицейские отделы криминалистики, Нката подошел к окну, открыл его, пустив в комнату чуть заметную струйку воздуха. Но это, судя по всему, его удовлетворило, потому что, все еще морщась от запаха, он все же отнял платок от лица. «Я тут пообщался с местными копами», — сказал он. «Квартал Кросс-Кис-Клоус относится к участку на Вигмор-стрит. Кто-то из полицейских должен был видеть этого лоботряса, о котором говорил Сент-Джеймс. — И? — спросил Линли. — Глухо, — ответил Нката. Ни один из их штатных копов не помнит, чтобы он прогонял какого-то бездомного из квартала. У них сейчас зоопарка, туристский сезон и все такое. И они не подсчитывают, когда и скольких бродяг им приходится шугануть с улиц. Так что никто не берется утверждать, что такого случая не было. Но также никто и не соглашается дать нашему художнику описание составить портрет этого бездомного. «Глухо», — подтвердил Линли. Растаяли их надежды получить приличное описание бродяги. «Как я и предполагал», — улыбнулся Нката и потянул себя за ухо. «Поэтому я позволил себе некоторые вольности». В прошлом, благодаря своим вольностям, Нката сумел добыть немало важнейшей информации. Линли с интересом взглянул на него. — Ну? Констебль уголовной полиции полез в карман куртки. Дело было так. Он пригласил на завтрак в кафе одного из их художников. Потому как Нката быстро наклонил голову вниз, Линли понял, что речь идет о представительнице прекрасного пола. По дороге они заглянули в Кроски и Склоус к этому сценаристу, который дал Хелен Клайд описание бродяги, выдворенного из кривых переулков квартала в тот самый день, когда исчезла Шарлотта Боуэн. Художница взялась за работу. Писатель подсказывал ей характерные детали. И через некоторое время им удалось получить довольно похожий портрет. Позволив себе еще одну маленькую вольность и проявив при этом достойное восхищение инициативность, Нката предусмотрительно попросил художницу нарисовать второй портрет, но уже без лохматых волос, бакенбард и вязаной шапки, то есть без всего этого предположительно маскировочного антуража. И вот что у нас получилось. Он вручил Линли два рисунка. Линли внимательно изучал их. Анката тем временем продолжал. Он сделал копии обоих. Он раздал их полицейским, в данный момент прочесывающим улицы с целью определить место, откуда была похищена Шарлотта. Он также передал копии полицейским, проверяющим близлежащие ночлежки для бездомных на случай, если там кто-то сможет его опознать. «Пошлите кого-нибудь с рисунками Кив Боуэн», — сказал Линли. «Пусть покажут их также ее мужу и экономке. И тому джентльмену, о котором ты мне вчера говорил, любителю понаблюдать за улицей из окна. Вдруг кто-то из них сумеет нам что-нибудь подсказать?» — «Понял», — ответил Нката. На лестничной площадке двое криминалистов трудились над свернутым в рулон ковровым покрытием из верхней квартиры. Он, как невыполненное обязательство, непосильной тяжестью давил на их плеч. Один из полицейских крикнул: «Держись, Макси! Сейчас попробую развернуться», и они, пошатываясь, направились к лестнице. Линли поспешил им на помощь. Нката, хотя и с меньшей готовностью, присоединился к ним. — «Разит собачьей мочой», — сказал он. — «Да он ею насквозь пропитан», — заметил Макси. — «Ну и запашок теперь будет от твоей куртки, Винни». Остальные захохотали. Спотыкаясь, ворча и натыкаясь на углы в полутемном коридоре, они добрались до первого этажа. Здесь, по крайней мере, было чуть больше света и воздуха, так как Чтобы попасть в дом, металлические листы и доски с двери главного входа пришлось снять. Они пронесли рулон через эту дверь и забросили его в ожидавший на улице фургон. После этого НКАТа долго и тщательно отряхивался. Стоя на тротуаре, Линли обдумывал то, что сказал ему НКАТа. Действительно, толпы туристов бродят в квартале в поисках Ориджин Парка, музея восковых фигур или планетария. И, конечно, запомнить случайного бродягу, которому было приказано проваливать во свояси, местным полицейским было бы трудно. Можно, однако, предположить, что кто-то из них узнает его с помощью рисунка. Тебе придется переговорить с местной полицией еще раз, Уинстон. Покажи портрет в их клубе, в столовой. Может, это встряхнет их память. Тут добавилось еще одно обстоятельство, — заметил НКАТа. И, боюсь, вы от него будете не в восторге. Они взяли на службу 20 добровольцев. Линли потихоньку выругался. 20 специальных констеблей и добровольцев из числа жителей района, которые носят форму и совершают обход, как любой другой полицейский. Это означает еще 20 человек, которые предположительно могли видеть бродягу. Казалось, с каждым часом сложности возрастают в геометрической прогрессии. «Придется распространить рисунок и среди них тоже», — сказал Линли. «Не беспокойтесь, будет сделано». НКАТа снял куртку и осмотрел ее там, где к нему прикасался рулон коврового покрытия. Удовлетворенный увиденным, он вновь облачился в нее и не пожалел нескольких минут на то, чтобы поправить манжеты рубашки. Потом оценивающим взглядом окинул здание, откуда они только что вышли, и спросил Линли. — Вы думаете, это то место, где держали ребенка? — Не знаю, — ответил Линли. — Возможно. — Как возможно, что это происходило в любом другом месте в Лондоне, не говоря уж об Олдшире. Машинально он пошарил рукой в кармане пиджака, а где раньше, до того, как полтора года назад он бросил курить, у него всегда лежала пачка сигарет. Удивительно, до чего живучи привычки. Ритуал поджигания конца тонкой трубочки, заполненный табаком, каким-то образом был связан для него с процессом мышления. И ему было нужно выполнить первое, чтобы стимулировать второе. По крайней мере, такое у него было ощущение в моменты, подобные теперешнему. Должно быть, НКАТа это понял, потому что, порывшись в кармане брюк, извлек на свет карамельку «Опал Фрут». Не говоря ни слова, он протянул ее Линли и поискал другую для себя. Они молча развернули леденцы. А сзади, за их спинами, в брошенном доме, продолжалась работа подразделения криминалистов. «Возможно, три мотива», — проговорил Линли. «Но только один из них выглядит достаточно убедительно. Можно утверждать, что все это дело — провалившаяся попытка увеличить тиражи Сорс». «Едва ли провалившаяся», — заметил НКАТа. Провалившееся в том смысле, что в намерение Денниса Лактворта не могло входить убийство ребенка. Но если принять за основу эту версию, мы все равно должны докопаться, почему он это сделал. Не стоял ли Лактворт на грани увольнения? Не отхватил ли другой бульварный листок часть его рекламы? Какие события в его жизни могли подтолкнуть его к похищению? Может быть, оба эти обстоятельства предположил НКАТа. И сложности с работой, и уменьшение доходов от рекламы. Или же оба преступления, и похищение, и убийство были задуманы и в Боуэн, чтобы оказаться в центре внимания и стать объектом всеобщего сочувствия. Ну, это уж слишком, усомнился НКАТа. Да, слишком. Для обычной женщины. Но она политик и хочет стать премьер-министром. Она уже на скоростной магистрали, но, может быть, ей не терпится поскорее добраться до цели. Она подумала, как бы ей срезать угол, и ответом стала ее дочь. Для этого нужно быть не женщиной, а чудовищем. Это противоестественно. А разве она показалась тебе естественной? НКАТа задумчиво сосал свой леденец. Тут надо вот что учитывать, наконец сказал он. Белые женщины, я с ними дел не имею. Черная женщина честно говорит, что она хочет и когда, и даже как. Да-да, она даже скажет мужчине как. Но белая женщина... Нет, белые женщины — это тайна. Белые женщины мне всегда казались холодными. Ну, а Ив Боуэн? Казалась она тебе холоднее, чем другие? Казалось. Но, с другой стороны, эта холодность, возможно, определяется ее положением. Все белые женщины, на мой взгляд, холодны, как лед, к своим детям. Так что, если хотите знать мое мнение, она была как раз такой, какой и должна быть. Пожалуй, — подумал Линли, — это более точная оценка госпожи младшего министра, чем его собственная. С этим я согласен. И в результате остается мотив номер три. Кто-то поставил себе цель отстранить миссис Боуэн от власти, как она и подозревала с самого начала. Кто-то, кто был в Блэкпуле, когда она развлекалась с Лаксвортом, добавил НКАТа. Кто-то, кто рассчитывает выиграть от ее падения, уточнил Линли. Ты уже проверил прошлое Вудворта? Следующий пункт в моем списке, — сообщил НКАТа. Займись этим. Линли выудил из кармана ключи от машины. А вы сами? Я хочу нанести визит Алистеру Харви. Он из Уилтшира. Его никак не назовешь другом Боуэн. И он был в Блэкпуле на той конференции Тори. Вы думаете, он тот, кто нам нужен? «Он политик, Уинстон», — сказал Линли. «Разве это не мотив?» «Несомненно», — ответил Линли. «И почти для всего». Линли нашел члена парламента Элистера Харви в центральном клубе, расположенном в 15 минутах ходьбы от парламент-сквер. Клуб размещался в бывшей резиденции одной из любовниц короля Эдварда VII. Здание представляло собой изумительное по красоте сооружение с карнизами Уайт-Йейта, верообразными окнами Адамса и потолками Кауфмана. Его элегантная архитектура, начиная от лепных украшений и кончая коваными решетками и перилами, была данью прошлому Англии, эпохи регенства и короля Георга. Но оформление интерьера заставляло вспомнить как о прошлом, так и о настоящем. Там, где когда-то в огромной гостиной на втором этаже клуба размещался гарнитур хэплайтской мебели и разодетые по последней тогдашней моде обитатели степенно наслаждались послеобеденным чаем, Сейчас помещение больше напоминало улицу в час пик, запруженную всевозможными тренажерами и мокрыми от пота мужчинами в шортах и футболках, крякающими от усилий при поднятии, толкании и выжимании различных грузов и пружин, а также приседающих, отжимающихся и разминающихся. Элистер Харви был среди них. В спортивных трусах, кроссовках и с повязкой из махровой ткани на лбу, чтобы впитывать пот, стекающий вниз от его тщательно уложенных сидеющих волос, член парламента, голый до пояса, трудился на бегущей дорожке. Она располагалась перед зеркальной стеной, благодаря чему тренирующиеся могли следить за своим отражением и размышлять о своем физическом совершенстве или отсутствии такового.